Еще я чувствую себя увереннее, когда, исполняя на концерте что-то новое, вижу перед собой ноты. Помню, у меня был первый большой концерт в Madison Square Garden в 1985 году. Его должны были транслировать по телевидению. Режиссер PBS, приятный человек по имени Дэвид Хорн, подошел ко мне во время одной из последних репетиций и стал отодвигать пюпитр с нотами. Я вцепился в ноты. Дэвид спросил: «Лучано, неужели во время концерта вы собираетесь стоять перед пюпитром?» Тогда я ответил ему на своем лучшем итало-американском наречии: «Уберешь пюпитр — получишь под зад». В 1981 году в мою жизнь вошел очень интересный человек, который многое изменил в моей творческой деятельности — Тибор Рудаш. Ему тогда было за 50. Он родился в Венгрии, но долгие годы работал как режиссер-постановщик в Австралии и позже переехал в Америку. Некоторое время он ставил ревю в казино Лас-Вегаса. Потом набирал артистов для Resorts International в Атлантик-Сити. Он привозил в Атлантик-Сити таких звезд эстрады, как Фрэнк Синатра, Долли Партон и Билл Кросби. Мистер Рудаш приехал к Герберту Бреслину, чтобы пригласить меня спеть в курортной гостинице в Атлантик-Сити. Как я узнал позже, Герберт тогда просто выгнал его из своего кабинета. Чтобы понять Герберта, нужно знать несколько вещей. Его очень интересует серьезная музыка, опера. Он очень заботится и обо мне. И, конечно же, гордится тем, чего мне удалось достичь. Он гордится также и своим участием в моей карьере, и не без оснований. Герберт не только на страже моих интересов, но и оберегает меня. Я знаю, что в Нью-Йорке к нему в офис целый день приходят с просьбами, чтобы я спел по любому поводу, будь то вечер в школе, спортивные соревнования, какие-то общественные мероприятия, даже по случаю открытия новой пиццерии. Однажды, хотя мне и не надо было петь, я действительно присутствовал на открытии пиццерии, но только потому, что ее владелец мой друг. Я участвую во многих благотворительных концертах, стараюсь, чтобы они составляли не меньше 10% от числа моих выступлений, всех. И если бы Герберт не стоял на страже, я бы, наверное, пел только в благотворительных концертах. У Герберта есть расписание моей работы на 2-3 года вперед. Даже если еще остается окно для других выступлений, Герберт всегда знает, какое из них может меня заинтересовать. Я полностью доверяю ему, если он считает нужным отказать. При первой встрече он всегда вежлив, выслушивает предложение и дает ответ. Чаще всего он говорит «нет» и объясняет, почему я не могу принять приглашение. Если человек продолжает настаивать, называя других участников концерта или говоря еще что-то, что может повлиять на Герберта, то ему вдруг изменяет его привычная вежливость. Именно так случилось, когда он предложил Рудашу покинуть свой кабинет. Тибор рассказал мне потом, что Герберт заявил: «Мистер Паваротти — один из величайших певцов в истории оперы. А вы хотите, чтобы он пел в игорном притоне? Ни за что в жизни!» Когда Рудаш попытался повлиять на его решение, Герберт велел ему выйти вон. «Герберт отказывает иначе, чем я. У него для этого свои способы». У Тибора Рудаша тоже был свой способ действия. Он приходил в офис Герберта несколько раз, всякий раз предлагая все большую сумму всего за один концерт, хотя и первоначальная сумма была огромной. Каждый раз он получал один ответ «убирайтесь». Офис Герберта Бреслина находился на 57-й Западной улице, в том же квартале, что и Карнеги-Холл. Герберт и все его служащие сидят в одной большой комнате без перегородок и дверей, как в какой-нибудь газетной редакции. Прямо из холла попадаешь в офис. И вот однажды открылась дверь, и показалась голова Рудыша. Все уставились на него. Он крикнул: $100,000! Герберт пригласил его войти. В 1981 году $100,000 за один концерт было огромной суммой для исполнителя классической музыки. Это больше, чем я тогда обычно получал за концерт, и гораздо больше того, что мне платили за один оперный спектакль. В то время, когда Рудыш сделал это предложение, я находился в Милане, пел «Аиду» в Ла Скала. Герберт позвонил и сообщил мне об этом предложении. Условия произвели на меня впечатление, и я ответил, что хотел бы выслушать этого человека. Рудыш, узнав об этом, сказал Герберту, что вылетает в Милан на следующий же день. Он начинал мне нравиться, хотя я его еще не видел. На следующее утро Рудыш, его жена и Герберт сели в первый же самолет, летевший до Милана, а я зарезервировал для них места на вечернее представление «Аиды». Я не люблю отвлекаться и знакомиться с новыми людьми перед выходом на сцену, поэтому наша первая встреча должна была состояться после спектакля. В первом антракте Герберт пришел за кулисы и объяснил мне, в чем заключается суть предложения, так как во время телефонного разговора я не совсем понял, о чем шла речь. А когда понял, что это казино при отеле, то велел Герберту передать Рудышу, что очень сожалею, но я не могу петь в том месте, где играют в азартные игры. Мне было неловко, что они с женой напрасно проделали такой путь из Нью-Йорка, но ведь раньше я ничего не понял. Герберт прошел в зал, сел рядом с Рудышем и сообщил ему на ухо эту неприятную новость. Рудыш попросил его прямо, без обиняков, объяснить, в чем проблема. Герберт ответил, что финансовая сторона меня привлекает, но все дело в том, что я не могу петь в казино. Когда впоследствии Тибор рассказал мне эту историю, он говорил, что был просто убит моим ответом. Рассказывая о том, что было дальше, он скромно сказал: «Вот тогда-то меня озарила блестящая идея». А идея заключалась в том, что он попросил Герберта еще раз сходить за кулисы и выяснить, не согласится ли мистер Паваротти выступать рядом с казино. «Мы натянем огромный тент специально для этого выступления». Когда Герберт сообщил мне о таком повороте, я поразился настойчивости и воображению Рудыша. Конечно, приятно, когда кто-то настолько жаждет твоего выступления, что готов оборудовать особое помещение только потому, что мне не нравится место, предложенное для концерта. Меня привлекают положительные персоны. Про себя я называю их ПП. То есть люди, которые не сдаются, для которых препятствие — только дополнительный стимул к действию. Такие люди сразу хотят знать причину отказа и настойчиво, с выдумкой, стараются ее устранить. Невольно закралось подозрение. Под тентом, который предлагает Рудыш, может разместиться больше зрителей, чем в казино. Значит, потому он и пошел мне навстречу, устранив первопричину отказа, чтобы одновременно заработать больше денег. Я понял, что имею дело с очень умным человеком, и, высказав Герберту свои соображения, пошел на сцену Ла Скала, чтобы продолжить петь партию Радамеса в изумительной опере Верди. Когда поешь спектакль, обычно выбрасываешь из головы все посторонние мысли, иначе невозможно выступать. Пение требует сосредоточенность, да и сценическое действие тоже. Даже если все идет хорошо, трудно делать два дела одновременно. Если же голова занята чем-то посторонним, если думаешь о чем-то другом, не сможешь ни петь, ни играть хорошо. Обычно я стараюсь выбросить из головы все лишнее, правда, это не всегда удается. Иногда мне приходилось отменять выступления, когда были большие личные переживания, например, когда была тяжело больна моя дочь Джулиана. Предложение Рудыша, конечно, нельзя было назвать очень серьезной проблемой, но и на него надо было дать ответ. «Представляю, — думал я, — что сказали бы поклонники классической музыки, узнав, что я пою в Атлантик-Сити. На сцене я был Радамесом, но в антракте, сидя в гримерной, я продолжал думать о выступлении под тентом в штате Нью-Джерси. После третьего действия Аиды я поручил Герберту сообщить Рудышу о моем согласии. Конечно, в большей степени на мое решение повлияли эти предложенные Рудышем сумасшедшие деньги. Проходит немало времени, прежде чем певцам начинают платить высокие гонорары. А в 50 лет тенор уже начинает терять голос. Мне тогда было 46. Мне, как и моему отцу, повезло. Сейчас мне уже 59 лет, а голос еще звучит. Но все равно нельзя быть ни в чем уверенным. Никогда не знаешь, вдруг утром проснешься, и никто больше уже не захочет слушать твой голос. Потому-то не надо меня винить в том, что на мое решение петь в Атлантик-Сити в значительной мере повлиял высокий гонорар. Но это была не единственная причина, почему я принял его предложение. С тех пор, как я достиг определенного успеха в своей оперной карьере, у меня появилось желание поездить по миру, чтобы петь для гораздо большего числа людей. Уверен, что могу что-то дать людям, но не хочу давать это что-то одним и тем же. Поэтому концерт в Атлантик-Сити я рассматривал как способ приобщения большого числа людей к серьезной музыке. Из-за роста затрат на постановки и других причин аудитория слушателей оперы может уменьшиться. Так как я беззаветно люблю оперу, эта перспектива меня не радует. Рудыш предлагал мне не просто новую аудиторию, а другую аудиторию, зрителей, которые не являлись любителями классической музыки. Это было как раз то, чего я хотел, но чего мне еще никто не предлагал. Герберт вернулся в зал к Рудышам слушать последнее действие Аиды. Он шепнул Тибору: «Дело сделано». Позже Рудыш рассказывал, как он был счастлив в тот вечер. Никогда в жизни он не получал такого удовольствия от оперы, как от тогдашнего четвертого акта Аиды. Я тоже был рад, не только из-за новых волнующих перспектив, но и потому, что спектакль прошел хорошо. Затем мы встретились за кулисами. Разоблачившись и сняв грим, я повел Читу Рудыш и Герберта к своей машине, чтобы повозить их по ночному Милану. Мне хотелось показать им главные достопримечательности города и свои любимые места. Потом мы отправились в мой любимый ресторан «Иль Принципе ди Савойе», где замечательно поужинали. После ужина Тибор рассказал о себе. Он родился в Будапеште и с 8 лет уже пел в хоре венгерской национальной оперы. Тогда театру требовались мальчики-сопрано, за это платили. Он пел в хоре 7 лет, потому что семья жила бедно и постоянно нуждалась в деньгах. Тибор вырос за кулисами и был заворожен всем, что связано со сценой. декорациями, костюмами, освещением, гримом. Он рассказывал, что когда его сверстники изучали в школе географию и арифметику, он изучал театр. Он любил в театре все. Но в 15 лет его постигло несчастье. «Мой голос не изменился», — рассказывал Рудыш. «Он пропал». В последующие месяцы Тибор жил впроголодь. Приходилось браться за любую работу. С братом-близнецом он выучился акробатике, и они поставили акробатический танец. Потом они пригласили в номер девушку и назвали его замечательно «Сахарная баба» и «Близнецы Рудыш». Танец имел успех, и они путешествовали с ним по Европе. Тибор рассказал мне о венграх то, что большинство людей не знает. Все они, как и румыны, отличные акробаты. В 1948 году, когда Рудыш был на гастролях в Австралии, в Венгрии к власти пришли коммунисты. Никто из них троих не захотел возвращаться домой. Они нашли убежище в Австралии. Сделать это было непросто. Новое венгерское правительство пыталось заставить всех своих граждан вернуться домой из-за границы, особенно известных венгров. Сахарная баба и близнецы Рудыш были известны в своей стране. Вскоре они стали также хорошо известны и в Австралии. У них появились друзья, даже в правительстве. Некоторые из друзей предложили укрыть на время эту троицу, пока венгерская тайная полиция не забудет о них. Год спустя трое молодых людей перестали скрываться. Их номер распался. Теперь им предстояло как-то зарабатывать на жизнь в Австралии. Брат-близнец Тибора, несколько лет назад он умер, занялся производством одежды. Сам же Тибор открыл школу танца и акробатики. Вскоре у него уже было много учеников, но когда они заканчивали курс, их матери приходили к Тибору жаловаться. «Вы раскрыли у наших детей талант, а где же работа?» Тибора можно было бы понять, если бы он отвечал, что теперь это не его забота, но Тибор был не таков. Чтобы дать работу своим бывшим ученикам, он создал танцевальную группу, нашел ангажемент. Его танцовщики были очень молоды, им было по 12-15 лет. Зрителям они нравились, и вскоре Тибор создал уже несколько танцевальных групп. Юные артисты разъезжали по всей Австралии с акробатическими танцами, которые он сам же и ставил. К 1960 году у него было 7 групп, выступавших в Австралии и Юго-Восточной Азии. В 1963 году их было уже 11. Его артисты выступали даже в Лидо в Париже. Этот человек очаровал меня. В то же время, когда Тибор возил своих юных танцоров по всему миру, я начинал свою оперную карьеру в Европе. Никто из нас тогда и не предполагал, что когда-нибудь мы будем заниматься одним делом. Как-то раз Рудыш получил ангажемент для одной из своих групп в отеле «Дюны» в Лас-Вегасе. Во время его пребывания там ему предложили помочь организовать большое шоу. Он принял это предложение и какое-то время успешно работал исключительно в Лас-Вегасе. Позднее Рудыш устраивал диснеевские праздники, представления на льду, он специализировался на роскошных постановках. Со временем Тибор создал собственную компанию, которая занималась не только постановками, но и изготовлением декораций и костюмов. Во время той встречи в миланском ресторане Тибор поделился со мной планами, что хотел бы устроить не только один этот концерт в Атлантик-Сити. Он намерен обеспечить мне огромные аудитории, больше тех, перед которыми когда-либо выступал оперный певец. Он рассказал, что уже имел дело с исполнителями классической музыки, организовав в Лас-Вегасе выступление знаменитого дирижера Зубина Мэтты с Нью-Йоркским филармоническим оркестром. Как и я, музыканты этого оркестра поначалу отказались исполнять серьезную музыку в казино, но Тибор переубедил их, сделав необычное предложение. Он выдаст каждому оркестранту на $100 25-центовых монет для игровых автоматов. Им так пришлась по вкусу эта идея, что они тотчас согласились. Но финал этого мероприятия был не столь безоблачен. Когда Рудаш и Мэтта с женами обедали после концерта, им постоянно мешали музыканты, подходившие с требованием открыть кредит в казино, так как в ту ночь они проигрались. Так, благодаря остроумной идее Тибора, доходы казино резко выросли из-за азарта 130 оркестрантов из Нью-Йорка. С большим интересом слушал я его удивительные рассказы. У меня уже сложилось определенное мнение об этом человеке. Он зарекомендовал себя решительным и настойчивым всего за 3 года. Теперь и я испытал на себе его невероятный напор, увидел оригинальность мыслей, широкий кругозор и необыкновенный энтузиазм. Мы с Гербертом сомневались в том, что он может хорошо знать оперу, но когда спросили его об этом, Тибор заверил нас, что любит оперу. Мы убедились, что у него незаурядный ум и энергия. Дирижер Георг Шолти, тоже венгр, однажды сказал мне, что быть венгром значит войти за вами через вращающиеся двери, а выйти впереди вас. Когда входишь с кем-то в дело, всегда следует быть начеку. В начале наших отношений с Рудашем мы с Гербертом решили, что концерт в Атлантик-Сити будет хорошей проверкой, стоит нам иметь дело с Рудашем или нет. Оказалось, что с ним можно замечательно сотрудничать, и мы делаем это уже на протяжении 20 лет. Он всегда выполняет обещанное, он справедлив. Я никогда не входил вместе с Тибором через вращающиеся двери, но, думаю, ему не понравилась бы идея проделать со мной подобный номер. После приятного вечера, проведенного вместе в Милане, первое, что я узнал, когда Тибор вернулся в Атлантик-Сити, что руководители Resorts International отказались от идеи с тентом. Это обойдется слишком дорого. К тому же вряд ли Паваротти или любой другой оперный певец сможет собрать столько зрителей. Они также сказали, что я не смогу привлечь в казино солидных клиентов, как это могут сделать они со своими собственными шоу. Но Рудаш был уверен в успехе. Он обещал владельцам казино заплатить за все из собственного кармана. Он имел в виду не только тент, но и сцену, освещение, звук, 4000 стульев и еще массу других вещей. Если бы Тибор заплатил за все сам, он бы получил и всю прибыль. Наблюдая за его действиями, я понял, что мои первые впечатления подтвердились. Примерно за месяц до концерта Тибор организовал рекламу в газетах Нью-Йорка, Филадельфии, других близлежащих к Атлантик-Сити городов. Когда началась продажа билетов, по телефону и в кассах менее чем за час было продано 4000 билетов. Тибор решил натянуть тент пошире, чтобы вместить еще 5000 мест. Билеты на эти дополнительные места были проданы за 1 день. И что удивительно, люди стояли за ними в очереди по нескольку часов. Казалось, жители Атлантик-Сити всю свою жизнь только и ждали, когда к ним приедет тенор. Я был очень рад, что опасения владельцев казино относительно продажи билетов не подтвердились. Но их нельзя осуждать за осторожность. Честно говоря, до того, как Тибор доказал свою правоту, у меня тоже были опасения, что он может ошибаться. Приближался день концерта. Все были невероятно возбуждены. До меня дошли сведения, что в гостиницах Атлантик-Сити не осталось ни одного свободного места. Когда очень волнуешься, нервы могут сдать. Но в то же время может появиться и энергия, и ты держишь форму. Так или иначе, но концерт прошел превосходно. Зрители были довольны, был доволен и я, Тибор тоже. После выступления я всегда стараюсь оказать внимание людям, приходящим ко мне за кулисы. В тот вечер более 3 часов мне пришлось подписывать программки. Кое-кто из получивших автографы показался мне знакомым. Наверное, 2 часа назад я уже подписал им по программке. Было очень поздно, когда я освободился и отправился вместе с друзьями отметить удачное выступление. Тибор высказал пожелание, чтобы оно стало началом нашего сотрудничества. Он хотел, чтобы я пел на стадионах и в конференц-залах всего мира перед очень большой аудиторией. Его мечта, чтобы опера перестала быть привилегией элиты и стала доступна широкой публике. Ведь людям внушили, что классическая музыка — привилегия узкого круга. Рудош считал меня тем орудием, с помощью которого он докажет, что это не так. Он хотел, чтобы я выступал в таких больших помещениях, где каждый мог себе позволить купить билет. Я согласен с распространенным мнением, что многие не слушают классическую музыку из-за неверных представлений о том, для кого она создана. Многие из тех, кто думает, что не любит серьезной музыки, полюбили бы ее, если бы слышали. После нашего многолетнего успешного сотрудничества Тибор пытается осуществлять теперь подобные проекты и с другими исполнителями. Он создал Всемирный молодежный оркестр из музыкантов знаменитого Европейского молодежного оркестра и исполнителей из России и Америки. Они впервые выступили при огромном стечении народа у Бранденбургских ворот в Берлине в мае 1995 года. В планы Рудоша входит организация турне по всем странам под девизом «Миру мир». Тибору по душе великие идеи. В тот вечер в Атлантик-Сити мы были счастливы и взволнованы. Мне нравилось все, что говорил Тибор. Он, безусловно, доказал, что способен на великие дела. Мне нравятся люди мечты и идеи. А еще больше я люблю тех, кто умеет их осуществлять. На нашем первом концерте Тибор показал, что он умеет не только хорошо убеждать, но и хорошо делать дело. В тот вечер родилось не только деловое партнерство, но и наша дружба. Благодаря Тибору я получил много невероятных, замечательных впечатлений. Я не знал, что испытаю столько творческого счастья, принимая тогда в Ла-Скала, во время представления «Аиды», свое решение.